СМИ разных стран на днях передавали весть о революционной деятельности уважаемого Ким Чен Ына. Российское интернетовское агентство «Приморский репортер» передало, что Ким Чен Ын познакомился с новой производственной технологией акриловых красителей Сунчонского химобъединения. Сенегальская газета «Ло Популяр» писала, что Ким Чен Ын руководил на месте делами Тедунганского плодоводческого комплекса. Непальский интернет-журнал «Непаль Тудей», сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма Ким Чен Ирисна и Национального комитета демократического конга по изучению идей Чче и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» с той же новостью передавали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами Тедунганского свиноводческого завода. При этом СМИ России, Демократического Конго и Германии поместили фотографии Ким Чен Ына.